Тебя это определенно не радует, что был тяжелый день, не особенно. Тяжелые дни отошли в прошлое. Дети занимались своими делами, по большей части вне дома. Агнес вела хозяйство, а Сара гораздо меньше работала в родительском комитете и имела время писать, что, впрочем, у нее не очень-то получалось. Что тяжелого могло быть в столь безупречной жизни? Ничего, кроме постоянного ощущения опустошенности и скуки. Я, наверное, просто устала. Ой, чуть не забыла. Звонил твой папа, просил тебя позвонить. У них все окей? Он очень беспокоился за родителей. Они старели, особенно сдал отец после приступа стенокардии. Как он себя чувствует? Судя по голосу, нормально. Тем более, что мама вернулась. Он позвонил, потому что она сегодня ушла днем в магазин и долго не возвращалась. Думаю, он волновался из-за погоды. Он слишком расстраивается по любому поводу. Из-за этого у него и инфаркт был. Я ему все время повторяю, что мама не нуждается в опеке, а он твердит, что у нее провалы памяти. Но, по-моему, он преувеличивает. Я позвоню ему, когда мы вернемся, если не будет слишком поздно. Ну, шевелись, — с улыбкой поторопил Олли. Прибавь темп. Столик заказан на 7. Они поцеловали перед уходом Сэма, пожелав ему спокойной ночи, и оставили Агнес номер телефона ресторана. Бенджамин уже уехал, не попрощавшись с родителями. Он взял ключи от маминой машины и укатил, предварительно проглотив большую порцию жаркого, 2 тарелки овощного салата и кусок яблочного пирога, который испекла Агнес. Но Сара не сомневалась, что и у Билла он тоже будет есть, а может, еще и прикончит яблочный пирог, когда вернется. Раньше она беспокоилась, что он может располнеть, но, по всей вероятности, это ему не грозило. Все уходило как в прорву, и если бы не широкие плечи, он определенно был бы похож на пресловутую жердь. Ресторан был симпатичный, уютный, оригинально оформленный в стиле французской провинции. В камине полыхал огонь, еда была хорошей, Оливер заказал превосходное калифорнийское шардоне. Оба расслабились, Сара слушала, как Оливер рассказывал о повышении и испытывала при этом странное чувство. Многие годы она была его тенью, а теперь у нее вдруг появилась своя жизнь. Она слушала мужа, словно кого-то чужого, но радуясь за него, не намереваясь, однако, более разделять его успехи. Они принадлежали только ему. Теперь Сара знала это твердо. Когда закончили ужин, Оливер откинулся на стуле и посмотрел на жену. Он чувствовал в ней какую-то перемену, но не мог понять, в чем она состоит. Он обычно хорошо угадывал ее мысли, но в этот вечер дело обстояло иначе. В ее взгляде была какая-то отстраненность и печаль, и в сердце Оливера закрался страх. Что, если у нее роман, даже мимолетный? Какие бывают у жен, живущих в пригороде, со страховыми агентами, стоматологами или просто с друзьями? Но он не верил, что Сара на такое способна. Она всегда была такой порядочной. Это было у нее в характере: прямолинейность, порядочность и честность. И за это, в частности, он ее любил. Невозможно, только не это. Он тоже никогда ее не обманывал. Олли так и не мог понять, что с ней происходит. Принесли шампанское и десерт. Оливер смотрел на жену, освещенную пламенем свечей, и думал, что она, пожалуй, никогда не выглядела так молодо и привлекательно. В 41 год она могла бы дать фору многим 30-летним. Темно-рыжие волосы по-прежнему блестели, фигура была безукоризненной, на талии не отразились трехкратные роды. «Чем ты озабочена, дорогая?» — ласково спросил Олли и взял ее руку. Сара знала, что он хороший, порядочный человек и очень-очень любит ее. Ничем, а что? «Почему ты спросил?» «Я в восторге от сегодняшнего вечера». Она говорила неправду, потому что не хотела открываться ему. Но он и так всегда догадывался. Олли знал ее очень хорошо. 22 года — это не шутка.